Кстати, именно в те дни он понял, почему за всю свою жизнь ни разу не встретил улыбчивого кассира. Это ведь страшный стресс. Собственными руками отдавать чужим людям живые деньги. Отсчитывая купюры, Башмаков почему-то вспоминал про унизительный долг тёщи, да и про джедая. Часов в 7 в сопровождении угодливой штабной сволочи влетал запыхавшийся Докукин. «Сколько сегодня?» 214. «Мало. Не успеем собрать». «Успеем», — успокаивал кто-нибудь из свиты. «Олег, я на тебя надеюсь», — уже с порога, обернувшись, говорил Докукин. «Ты же хочешь стать помощником депутата?» «Страстно». Потому как ревниво смотрела на Башмакова свита, становилось ясно. Всем им было обещано то же самое – помощничество. Позже всех, часам к 9, обычно являлась Марина, рыжеволосая, конопатенькая студенточка в кожаных брючках и короткой курточке с индейской бахромой. Кроме того, она носила большие круглые очки, придававшие ее личику некую глубоководную таинственность. Марина обходила квартиры допоздна, чтобы заработать побольше, и появлялась в штабе осунувшаяся и усталая. Башмакову она как-то сразу приглянулась, и он к ее приходу кипятил воду, резал и намазывал бутерброды. Потом они чаевничали, разговаривали о жизни, об МВТУ. Оказалось, там еще работают реликтовые преподаватели, у которых учился давным-давно Башмаков. «И Поздняков жив?» «Ага». «И все такой же толстый, что даже нагнуться не может?» «Ага». «И все так же, когда у него шнурок развязывается, просит: голубчик, не сочтите за труд, завяжите шнурочек». «Ага». «С ума сойти». Башмаков рассказывал ей о своих студенческих проказах. О работе в Альдебаране. «Да, и мы на космос покорбатились, да». О Дашкиных художествах. А Марина повествовала о трудной жизни нынешнего студента. «Разве ж это стипендия?» Об общежитии, где опять отключили отопление. Жаловался на своего жениха. Тот уехал на заработки в Германии и совсем перестал писать. «Наверное, нашел себе какую-нибудь фрейлин», — вздыхала девушка. «А меня забыл». «Ну что вы, Мариночка, разве можно вас забыть?» Проникновенно утешал Олег Трудович и осторожно накрывал ладони девочки пальчики. Руку девушка не убирала и смотрела на Башмакова с сочувственным интересом. Собственно, именно тогда он впервые смутно понял то, что окончательно осознал позже, встретившись с Светой. В нем, стареющем неудачнике, оказывается, есть нечто привлекательное для юных малоопытных женщин. Только ни в коем случае нельзя активничать. Это нарушает прелесть мужской беспомощности. Тогда с Мариной он этого еще до конца не понимал, энергично успокаивал девушку, и даже после совместно распитой бутылки сухого вина рассказывал про то, как по форме бюста можно определить женский характер. Марина твердо объявила: «Да, Башмаков ей нравится, несмотря на разницу в возрасте. Но она все еще любит своего непутевого жениха, будет его ждать, будет ему верна вопреки всему, и Олег Трудович должен понять, если она ему действительно нравится, что не может быть и речи ни о каком промеж них сексе, кроме разве орального. Пожалуйста, подержите очки». Наблюдая сверху, как усердничает Марина, и ласково поглаживая ее подрагивающие рыжие завитушки, Башмаков некоторое время грустно размышлял о том, насколько поразительно со времен его молодости переменились способы сохранения женской верности. Потом, конечно, мысли смешались. Дыхание остановилось, и он чуть не сломал, сжав в потном кулаке ее очки. Сбор подписей продолжался, но не так споро, как хотелось. Во-первых, сборщики главного докугинского конкурента, бывшего узника совести, получившего в свое время 4 года за содержание домашнего борделя, выдавали избирателям не жалкую жвачку, но полноценные плитки шоколада с портретом кандидата на обертке. Во-вторых, у студентов начались каникулы, и они попросту разбежались. Собираемость резко упала, и только трудолюбивая Марина ежедневно выполняла двойную норму. «Знаешь, что я решила?» — на третий или четвертый раз сказала она, надевая очки. «Что?» «Если до конца недели он не позвонит, я ему изменю».